Глава 26. Вот и настал следующий день. Ученики стали привыкать друг к другу и уже не так боялись химер. Общий перевес в силах был на нашей стороне. Но когда появлялись особо сильные особи, я их брал на себя. Второй отряд также показал себя с лучшей стороны. Они первыми шли в бой во время зачистки химер. Мои слова все-таки подействовали на них. Да и на третий отряд тоже. Самоуправства больше от них не наблюдалось. Также несколько простолюдинов выделились во время сражений. Против них вышли химеры, не уступающие магам четвертого круга. Отступать было нельзя. Поэтому они сообразили сначала заманить химер в ловушки, а затем ко мне. Я заметил, как некоторые аристократы зауважали их за сообразительность и поступок. Часть и вовсе забыла о разнице статусов, прямо предложив дружить. Похоже, операция впрямь помогала поднять общий боевой дух. Когда я находился в академии, из-за нападения химер многие ученики ходили в подавленном настроении. Зато теперь они горели желанием дать решительный отпор химерам и тем, кто их создал. Правда, все шло не так гладко, как хотелось бы. «Евгений, это Ревас!» Услышал я голос грузинского княжича после того, как закончил изучать горную пещеру. В ней спряталась парочка не очень опасных химер, которых я порубил мечом. «Мои бойцы перестали выходить на связь недалеко от тебя. Либо сигнал глушит последний день, либо их убили химеры. Отправил туда пару дронов. Их подбили в воздухе химеры. Сможешь аккуратно разведать ситуацию и доложить мне обстановку?» «Численность отряда? Их сила?» Задал я уточняющий вопрос. 6 обычных человек, 2 мага третьего круга, 1 четвертого. Все тяжело вооружены». Сразу дал точную информацию Ревас. «Если химера окажется не по зубам, отступай и веди ее ко мне. Я буду недалеко. Координаты скинул». «Принял», — коротко ответил я. «Конец связи». Я догадывался о мыслях друга Айрис. Видимо, он подозревал, что напавшая химера может равняться по силам магу пятого круга. Если он начнет за ней охоту, то со своими силами подожжет весь лес. Тут нужна поляна, где в случае чего получится быстро потушить огонь. Одним словом, мне вновь предложили выступить в качестве приманки. Прямо дежавю берет. Впрочем, у грузинского княжича выбора особо нет. Если преподаватели не вмешались в ситуацию, значит, она нам по силам. Главное теперь, чтобы эта тварь не сбегала от сильных противников, как змееголов, иначе ее ловить придется очень долго и муторно. Недолго думая, я отправился по скинутым координатам и примерно через 20 минут оказался на месте. Как и ожидалось, 6 трупов, разбросанных то тут, то там. 2 тела повисли на ветках деревьев. Это свидетельствовало о том, что монстр обладает недюжной силой. Также, судя по ранам, у монстра есть когти. Судя по инею на траве, он пользуется ледяной магией. Следы на земле говорят о большом размере монстра. Похоже, гуманоид. Возможно, 3-4 метра ростом. Такая туша незамеченной не уйдет. Недолго думая, я отправился вслед за монстром. Только в один момент звериные следы сменились на человеческие. Не похоже, чтобы здесь проходили наши бойцы или преподаватели. Выходит, на группу напал анималист, не умеющий заметать следы. Тогда понятно, кто мог избавиться от дронов. Скорее всего, это член группировки «Последний день». Вопрос только в том, какого демона ему понадобилось атаковать отряд. По сути, он выдал себя. Преподаватели быстро его найдут и убьют. Что мешало напасть на самих аристократов или их выкрасть для подмены? Как-то это все странно. За какие-то 10 минут я вышел к логову анималиста. Удивляться там было нечему. Обычная пещера, возле входа в которую разбросаны кости. Будто я наткнулся на убежище варвара. Недолго думая, я призвал световой шарик и осветил пещеру. Не похоже, чтобы ее хозяин додумался установить хоть какие-то ловушки. Либо же не успел. В любом случае, главное, чтобы тут не было второго выхода. Иначе придется гоняться за ним по всему лесу. Петляя по коридору, в конце я наткнулся на пещерный источник. Возле кристально чистой воды, освещаемой магическими кристаллами, на корточках отмывался от крови мужчина. мускулистый, широкоплечий, с бронзовой кожей и весь в шрамах. «Что, даже не удостоишь меня взглядом?» — спросил я, зная, что он давно меня заметил. «Я утолил свой голод», — ответил на чистом русском мужчина. «Уходи, пока я добрый. Если, конечно, тебе жизнь дорога». «Как благородно!» — саркастично протянул я. «Ответ очевиден, но все же спрошу. Это ты разорвал отряд на части?» «Я?» — кивнул мужчина и повернулся ко мне. Его лицо также украшало множество шрамов. «Хочешь отомстить? Брось, ты ничего не добьешься. Только понапрасну лишишься жизни». «С чего бы мне мстить за них?» — хмыкнул я, заметив, что пробудил интерес в мужчине. «Я даже их не знал». «Тогда зачем ты тут?» — прямо спросил анималист. «Геройствовать захотел? Поверь личному опыту, ты ничего не добьешься. Разворачивайся и беги, пока не закончатся силы. Жизнь у тебя одна». «Я так не могу поступить». Покачал я головой и сделал несколько шагов в сторону анималиста. «И почему же?» — спросил мужчина, начиная собирать ману в ладонях. «Все мы сами определяем, что есть добро, а что зло», — произнес я слова своего командира. «И если ты встречаешься со злом, то обязан его покарать». «Наивная чушь, придуманная для простаков», — ответил мужчина и создал перед собой магический конструкт. «Ты перестал быть интересен. Умри!» В момент, когда мужчина атаковал, я полностью изменил плетение в магическом конструкте. Я заставил заклинание «Взрывной лед» плететь не в меня, а взорваться перед анималистом. Схожий трюк я когда-то провернул с пиромантом в торговом центре, но тут работа была выполнена на профессиональном уровне. Мужчине моментально оторвало левую и правую ногу. Тело также было усеяно ледяными кристалликами. В таком состоянии жить ему осталось недолго. Я хотел проверить свою догадку насчет энергетических каналов, и поэтому намеренно оставил его в живых. И, похоже, зря. Стоило мне сделать несколько шагов, как мужчина чем-то хрустнул во рту, после чего проглотил содержимое. Не прошло и секунды, как осколки льда стали выпадать из тела, а конечности зарастать обратно. Недолго думая, я достал меч и метнул в него полумесяц, но тщетно. Мужчина безо всяких проблем поставил перед собой барьер и заблокировал удар. Теперь его взгляд больше напоминал звериный, нежели человеческий. Прямо как во время боя со зверем. «Надо же, какой ты живучий!» Ухмыльнулся я, пряча меч в ножны. «Боюсь, здесь мой клинок не поможет. Нужно будет искать ему замену». «Первый раз вижу такую быструю регенерацию. Что за препарат ты принял?» «Расскажу, если скажешь, как ты это сделал!» Буквально прорычал слова мужчина. «Значит, не расскажешь?» Хмыкнул я, готовя заклинание. В любом случае, я узнал даже больше, чем хотел. Главное теперь не проиграть. Ну, давай посмотрим, кто кого. С этими словами я выпускаю в его сторону заклинание «Малое безжизненное солнце». Оно ничем не отличается от своего аналога, огненного взрыва, за исключением мощи. Пламя обжигает куда сильнее, но ударная волна после взрыва бьет сильнее. Мужчина предчувствует угрозу и даже не пытается уклониться. Вместо этого он прыгает в источник и прячется от взрыва там. Глупая затея. Вода не защитит, а наоборот превратит его органы в кашу. Похоже, план у противника был другой. Проходит несколько секунд, я начинаю подозревать, что мужчина умер, однако нет. Он в воде завершает свою трансформацию, и оттуда вылезает нечто, напоминающее быка переростка, только с когтями и белой шерстью. «Надо же, какой красавец!» Провоцирую я своего противника на ближний бой, а сам создаю каменные оковы. Если ледяные оковы останавливают противника и причиняют ему боль холодом, то с каменными оковами все интереснее. Благодаря контролю маны я создаю несколько огромных каменных рук, которые захватывают быка и не дают ему сдвинуться. Сразу же следом я создаю воздушные копья и целюсь ими прямо в глаза анималиста, пока он беспомощен. Бычок оказывается не так уж беспомощен. Из его рта вырывается ледяной пар, который разрушает мое плетение. Бык вырывается из плена, но и я времени не теряю. Пользуясь тем, что он мокрый, я посылаю в него нескольких электрических змей. Не самое сильное заклинание для пятого круга, зато очень быстрое и дальнобойное. У бычка поджаривается мех, но он продолжает в слепой ярости бежать на меня. Становится опаснее, поскольку расстояние между нами сокращается. Если анималист снова залечит раны, то придется отступать. Той же огненной магией нормально не попользуешься из-за закрытого пространства. Быстро продумывая в голове тактику, я комбинирую ослепляющий свет и оглушение. Если до этого, комбинируя магию света и звука, получался эффект светошумовой гранаты, то теперь ее мощь можно смело умножать в несколько раз. Даже закрытые глаза не помогут. Будет ощущение, что свет обжигает веки глаз. На бычка эффект срабатывает как надо. Он истошно орет, держась за голоса. Из его ушей капает кровь. Его барабанным перепонкам пришел конец, благодаря закрытой местности. Поэтому я создаю множество стальных прутьев и метаю их прямо в противника. Одно угождает в шею, другие — в ноги и грудь. Анималист покачивается от полученных ран, но при этом не спешит умирать. Несмотря на все приложенные силы, прутья вошли недостаточно глубоко. Демоны? Откуда у этих анималистов такая живучесть? Я принимаю решение отступить, однако раздавшийся звук шагов со стороны пещеры заставляет меня передумать. Похоже, пришло подкрепление. Раз так, то нужно его еще немного задержать. Я справлюсь. Он ведь теперь даже не пользуется заклинаниями. Видимо, боится повторить опыт. Недолго думая, я создаю теневые лианы вокруг бычка. Они удерживают быка, но это не мешает ему атаковать меня стихийным ледяным туманом. Я создаю вокруг себя барьерный купол и защищаюсь от атаки, после чего бычок вырывается, и я вынужденно вступаю в ближний бой с этой громадиной. Рядом со мной воздух рассекают его когти. В последний миг я отпрыгиваю назад, а затем создаю ветряной поток, уходя в сторону от ударов. Анималист по-прежнему двигается быстрее меня, только мои рефлексы и вовремя используемое заклинание не дают по мне попасть. Наш бой продолжается в таком же темпе еще полминуты, после чего появляется грузинский княжич. Увидев, с кем я сражаюсь, он немедленно присоединяется ко мне в бою. Для говядины переростка начинается второй раунд. Я без слов создаю новое плетение, чтобы выиграть Ревазу время для сотворения заклинания.